Лично я пользовалась возможностью разрекламировать свою продукцию, особенно косметические средства. Они предоставлялись в больших количествах на предмет понюхать и попробовать, и очень хорошо раскупались. И мази, и зелья, и лак для ногтей. Будем надеяться, что я не потеряю этих клиенток, когда они вернутся в столицу. А при удаче, расширю свой бизнес и прихвачу других представительниц первого сословия. К счастью, Нартер и Дьорлтвис продолжали мне помогать. Без них бы я точно не справилась, даже наняв управляющих. Наш магический контракт прирастал новыми пунктами и деталями, а доходы постепенно увеличивались. Мужчины взяли на себя контролирующие функции, позволив мне уделять больше времени изобретательству. В первую очередь, разумеется, я приступила к выполнению заказа имперского главы теней. Возможность создать инвалидное кресло весьма меня заинтересовала. Причем на сей раз я буду не повторять то, что уже давно изобретено в моем мире, а работать над совершенно особенной вещью. Впрочем, после ездовых сундуков и карет на ножках это не должно быть слишком сложно. Кресло, которое предоставил мне имперский глава теней, оказалось довольно тяжелым, но очень удобным. Оно явно делалось на заказ, вплоть до дорогой обивки и резной деревянной планки впереди. Украшенное затейливыми вензелями и уже знакомым мне гербом, кресло смотрелось как произведение искусства. Ну, что ж, приделать к нему ноги было не так сложно. Я, кстати, остановилась на паучьих, специально заказав охотникам арахнида помоложе. Слишком высокая посадка здесь не нужна, лапы должны быть покороче. Я не удержалась и даже попробовала прокатиться в готовом кресле. Классно. Мягкое движение, никакого укачивания и никакого напряжения при движении по лестницам. Пожалуй, с деревянной планкой впереди я даже перестраховалась, но тут, как говорится, лучше перебдить. Решился опробовать кресло и имперский глава теней. Ну, как решился. Сначала долго напускал на себя привычный равнодушно солидный вид, затем убедился, что его никто не видит, а потом не удержался и начал испытывать мое новое изобретение. Ну, что я могу вам сказать? Когда я придумывала инвалидное кресло, то явно не планировала, что оно будет бегать по стенам и потолку. Полагаешь, тому, для кого ты заказываешь кресло, захочется периодически висеть вниз головой? Усомнилась я. Сказать честно, от тех аттракционов, которые устроил имперский глава теней, у меня голова закружилась. Надо же, какой у этого типа вестибулярный аппарат хороший. Прямо-таки бери и отправляй в космонавты. Меня бы стошнило давно. Ну, кресло прекрасно слушается мысленных команд, а пассажиру? Пассажиру может многое захотеться, особенно если учесть наличие врагов. Дополнительные возможности по самозащите еще никому не помешали. Это да, согласилась я. Врагам довольно проблематично будет поймать человека, который перемещается по стенам и потолку, и попасть в такую верткую мишень сложнее будет. Единственное, что мне не понравилось, это деревянная планка. В случае чего, она тело не удержит. Нужно какое-то более надежное крепление, в том числе для головы, чтобы шею не свернуть при неудачном движении. Я покивала и начала вспоминать все, что я помнила о автомобильных ремнях. Нет, переизобрести я их однозначно не смогу, но придумать нечто подобное вполне. Необходим достаточно упругий и прочный материал, и испытания бы провести на ком-нибудь, кого не жалко. Покойника что ли поднять какого-нибудь? Давненько я некромантией не занималась. Не успел имперский глава теней покинуть мой дом, как тут же нарисовался Нартер. Несмотря на все мои уверения, охотник продолжал ревновать к белобрысой нежити. И никакие мои слова о том, что я полутрупами не интересуюсь, Нартера не успокаивали. С одной стороны, это льстило, конечно, поскольку означало, что я не безразлична охотнику. А вот с другой напрягало. Я совершенно не хотела, чтобы Нартер дергался из-за всякой ерунды. Кстати, инвалидное кресло понравилось охотнику ничуть не меньше ездового сундука. Нартер тоже на нем прокатился, и тоже по стенам. А потом деловито заметил, что подобное развлечение гномам продавать не стоит. Да я и не собиралась. Я, собственно, и развлечение из инвалидного кресла делать совершенно не собиралась. Изобретала нужную вещь по вполне определенному заказу. И как-то несколько удивлена, что кресло можно рассматривать как развлечение. Я тут на днях имел беседу с Мартисом, и он спросил, можешь ли ты сделать еще какое-нибудь приспособление для путешествий помимо сундука, например, удивилась я. Мне-то показалось, что глава клана охотников принял мое изобретение с энтузиазмом. Просто лошадь была бы привычнее. Ну, пусть купит себе лошадь», — продолжала не понимать я. «Нет, я говорю о лошади, которая сделана по типу твоего сундука», — пояснил свою мысль Нартер. «А смысл?» — пожала плечами я. «Тут есть два варианта, и оба мне не нравятся соотношением затраты и эффективности. Первое, я могу оживить тело лошади, но сомневаюсь, что Мартис захочет на этом ездить. Тем более, что сундук придется возить с собой. Второй вариант, сделать лошадь из дерева, такую, чтобы внутри можно было хранить нужные вещи. Но это тот же сундук, просто более сложно исполненный. Тебе виднее. Вот чем мне нравится Нартер, он не упертый, не давит на меня, не диктует и дает полную свободу творчества. И, самое главное, в нем нет зависти. Умею я делать множество интересных вещей, прекрасно, а он умеет делать много чего другого полезного, и я постоянно в этом убеждаюсь. И Нартер, и Дьорлтвис помогают мне даже в мелочах. Без них я однозначно не справилась бы, несмотря на все свои знания, принесенные из родного мира. Я могла спокойно экспериментировать, не задумываясь ни о охране, ни о подзарядке магии готовой продукции, ни об ингредиентах. Пожалуй, я приняла совершенно правильное решение, заключив с ними магический договор. Дьорлтвис и Нартер принимали участие абсолютно во всех моих изысканиях, порой, даже активней, чем я. Некоторые вещи, которые я воспринимала как само собой разумеющиеся, приводили их в восторг. Дьорлтвис, например, так и не бросил заниматься подводными изысканиями, хотя денег зарабатывал вполне достаточно. Честно говоря, я сама уже подзабыла о постоянной слежке за неживой рыбиной, и затрудняюсь сказать, когда последний раз подзаряжала ее магически. Однако Дьорлтвис продолжал исследовать дно с помощью этой нежити, и как только появились первые зеркала, начал настаивать на переделке артефакта, дабы улучшить видимость. Надо сказать, я не очень-то надеялась, что бывший охотник найдет что-то путное. Море большое, дно сложное, а следить за рыбой круглосуточно нереально. Однако отказывать Дьорлтвису я не стала. Зачем? Мне не сложно, а ему приятно. Я давно уже воспринимала бывшего охотника как члена семьи, такого мудрого, доброжелательного дядюшку, который всегда поможет и поддержит. Собственно, именно поэтому я загорелась идеей с протезами. Самой стало любопытно, что у меня получится и получится ли что-нибудь вообще. Тем более, что имперский глава теней оказался прав. Дьорлтвис, только услышав о идее нового вида протеза, тут же заделался горячим сторонником любопытной идеи и предложил себя в качестве поля для экспериментов. Ну конечно, еще чего не хватало, обойдемся чем-нибудь попроще. Мне все равно нужен манекен, чтобы инвалидное кресло испытывать, так что уж и с протезами я буду экспериментировать на чем-нибудь менее живом. Видели бы вы лицо Мартиса в тот момент, когда я поинтересовалась у него, нет ли в городе еще какого-нибудь неучтенного кладбища или хотя бы десятка никому не нужных тел. Глава городской гильдии охотников тут же обеспокоенно поинтересовался, не собираюсь ли я создавать войско неживых, и даже вежливо напомнил, что по закону подобной деятельностью может заниматься, как минимум, магистр, причем с разрешения главы города и в интересах города, ну, скажем, когда враг нападет. Странный закон, скажу я вам, сделать из скелетов охранников он не запрещает, если их не больше пяти, а с войском, видите ли, существуют ограничения. Блин, да в данном мире простых магов вообще во многом ограничивают. И власть, и возможности принадлежат первому сословию и архимагам. Остальным досталось, что осталось. Я успокоила Мартиса, сказав, что армию создавать не собираюсь, и что тела мне нужны для экспериментов. Глава клана охотников почему-то насторожился еще больше и сказал, что будет присутствовать при этом действии. Ну, если ему заняться нечем, пусть поднятых покойников караулит. Думаю, через день-другой, убедившись, что ничем противозаконным я не занимаюсь, а сидеть рядом с поднятыми трупами скучно, Мартис свалит и займется своими делами. Мне одного любопытного имперского главы теней хватает по уши. Трупы поднялись на удивление легко. Даже странно, я все-таки давно уже некромантией не занималась. Подчинить их тоже не составило проблем, так что к экспериментам с инвалидным креслом я приступила на следующий день. Могла бы в тот же самый, но необходимо было создать несколько амулетов, которые подскажут, в каком месте и какую травму получило неживое тело. Идею подсказал Нартер, логично заметивший, что живой и неживой пассажиры – это две большие разницы. Да и трупы, по его совету, я нашла посвежее, чтобы все мышцы были сохранены, и проще было проследить любую, даже самую незначительную травму. Испытание ремней прошло как нельзя лучше. Я повторила систему, которую не раз видела в детских колясках, а для удержания головы применила защитный кокон. Довольно старое изобретение, применяющееся к раненым, сослужило неплохую службу. Поскольку кресло, по моей команде, совершало головокружительные кульбиты и даже падало с потолка, первый же неживой пассажир свернул себе шею, а после применения артефакта дела пошли лучше. Собственно, кресло могло передвигаться в любом направлении, и казалось практически безопасным. Разумеется, совсем без травм дело обойтись не могло, но только при падении с большой высоты, резком торможении и слишком больших прыжках. Так что делать подобные вещи рекомендовалось только в экстренных случаях, когда нужно спастись от опасности. С протезами дело обстояло чуть хуже. Моя изначальная идея споткнулась о местные технологические возможности, и дело затормозилось. Да, гномы могли создать подвижную конечность из металла, но типа перчаток в рыцарских доспехах, то есть тяжелую и не слишком подвижную. Нет, это могло, конечно, стать выходом из положения, лучше такая рука, чем совсем никакой, но я-то мечтала о другом. С ногой, кстати, дело обстояло не лучше. Да, мелкая моторика там была не нужна, но на нее опиралось тело. И как сделать так, чтобы конечность чувствовалась родной, я понятия не имела. Все, что у меня получалось, было немногим лучше протеза, который носил Гьорлтрис. Чисто визуально оно, конечно, больше походило на ногу, но в плане удобства оставляло желать лучшего. Мартис, как я и предполагала, сбежал от меня на следующий же день. Да что он хотел увидеть? Что я стремлюсь создать тайную армию и захватить мир. Очень смешно, что вообще в этом городе можно сделать тайно. Мне пришлось возводить стену вокруг своих цехов и брать магическую клятву, чтобы сохранить производственные секреты. А уж частная жизнь была у всех на виду, и иногда это откровенно раздражало. Блин, ну вот чего они лезут в чужую жизнь, мне, например, совершенно не интересно, что у них происходит. Никто с кем живет, ни семейные дрязги, ни сплетни со слухами. У меня и своих проблем выше крыши, еще не хватало чужими озаботиться. Нартер. Постоянное присутствие имперского главы теней раздражало охотника до нельзя. Смазливый блондин, как раз такого типа, который обычно нравится женщинам, появлялся рядом с Хельгой гораздо чаще, чем этого хотелось бы Нартеру. Да, вроде бы всегда по делам, но все равно раздражало. Сама Хельга, надо отдать ей должное, не слишком привечала имперского главу теней и не радовалась его появлением. Мало того, почему-то называла блондина трупом и морщилась. Это Хельга-то, которая сама некромантией заниматься не брезговала. Чего только стоит ее последний эксперимент, для которого она подняла сразу несколько еще свежих покойников. Хорошо, что охотники ко всему привычны. Впрочем, Хельга понимала, что не каждый выдержит подобное зрелище, и своих работников старалась не пугать. Хотя какие условия были в ее цехах, народ оттуда еще нужно было постараться выгнать. Нартер много чего видел, в том числе и у гномов, но нигде не было таких больших, теплых, чистых и хорошо освещенных помещений, да и в оплате Хельга была чересчур щедра. Хотя, если бы не это, вряд ли ей удалось бы перетянуть к себе столько умелых работников, да еще и связать их магическим контрактом. Некоторые, кстати, настолько увлекались процессом, что готовы были ночевать, остаться в этих цехах. Да что говорить, Нартер и сам частенько забывал о времени, работая над тем или иным изобретением Хельги, и был благодарен случаю, который именно его свел с алхимиком. Единственное, что его удручало, Хельга слишком много работала, во вред всему остальному. С одной стороны, это можно было понять, деньги с неба не падают, но всему же должен быть предел. Нартер уже сбился со счета, сколько раз он буквально вытаскивал Хельгу из лаборатории, чтобы она хоть немного отвлеклась и отдохнула. Жаль, что вплоть до весны никаких балов не намечалось. Хельга в узком черном платье оставила неизгладимое впечатление у тех, кто ее видел. А пойти куда-нибудь можно, конечно, но все самые интересные и модные развлечения в городе принадлежали Хельге. Чего стоил мужской клуб, который Нартер обязательно посещал хотя бы раз в неделю. Почти все охотники переместились туда из трактира. Впрочем, хозяин трактира в накладе не остался, поскольку Хельга привлекла и его. Кажется, она вообще стремилась найти применение всем, кого только встретит. Ладно, гномы, это понятно, с ними многие сотрудничают. Но казалось бы, чего особенного можно взять с прошретов? Ингредиенты, так любой охотник не хуже достанет. Однако Хельга довольно плодотворно с ними сотрудничала, и даже их традиции соблюдала, не напрягаясь. Нужно было вести переговоры, сидя на подушечках и называть очередного предводителя великим вождем, без проблем. Для Хельги это вообще сложности не представляло, и прошреты, видимо, чувствовали ее искренность, поскольку изыскивали настоящие редкости и делились клановыми секретами. Нартер никогда так остро не жалел, что у него нет собственного дома, куда он мог бы пригласить Хельгу. Зачем охотнику, вечному бродяге, жилье? Вот когда надумает остепениться, тогда и дом можно будет строить. Хотя чаще всего охотники просто вписывались в чью-нибудь семью. С Хельгой все было не так, она сама строила дом. Да, не без помощи того же Нартера и Герлатвиса, но для женщин это было в принципе не свойственно. Да и дом получался странным. Мало того, что возводился с помощью глины и магически выведенного растения, выведенного, между прочим, для других целей, так еще и с виду был не похож на привычные здания. Строящийся каменный дом был довольно большим и хищным. Самое подходящее для него слово – узкие окна с заостренным верхом, ломаная крыша и постоянно шевелящиеся в процессе строительства растения производили жуткое впечатление. Остается надеяться, что в конечном итоге получится здание, в котором можно будет жить. Уже отстроенный деревянный дом нравился Нартеру куда больше. Там всегда было уютно. Повод зайти в очередной вечер к Хельге образовался сам собой. Нартер решил преподнести второе пирожное. Приняв первое, Хельга согласилась на ухаживание. Если она возьмет второе, значит, согласна на помолвку. Вот только не слишком ли он торопится? Судя по счастливой улыбке Хельги, при вручении сладкого презента, Нартер не только не поторопился, но и явно задержался со своим подарком. Похоже, от него давно уже ждали подобного поступка. Старый, как мир, ритуал у каждой поры играл своими собственными красками. Хельга скомандовала слугам накрывать на стол и ускользнула переодеваться для торжественного ужина в честь помолвки. Узкое, черное платье смотрелось на ней по-прежнему впечатляюще. В первые несколько минут Нартер, кажется, даже забыл, зачем пришел. Ему пришлось поднапрячься, чтобы собраться и прийти в себя. Традиционно поделенное пополам пирожное превзошло все ожидания, но мягкие, податливые губы Хельги оказались еще слаще. Предложение Нартера о помолвке было неожиданным и в то же время долгожданным. И единственное, что омрачало мою радость, это отсутствие уверенности в том, что я доживу до свадьбы. Яд, который готовился в моей лаборатории, не внушал никаких надежд на счастливое будущее. Даже если мне удастся каким-то образом избежать смерти от рук архимага и королевы, еще неизвестно, чем закончится мое сотрудничество с имперским главой теней. Я не была настолько наивной, чтобы верить, что все обойдется. В любом случае, не обойдется. Вопрос стоял в том, смогу ли я выкрутиться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. В крайнем случае, придется бежать, хотя бросать налаженный быт не хотелось. Я так хорошо здесь обустроилась. Впрочем, жизнь важнее. Я прекрасно это понимала, а потому, втайне от всех, работала над одним из самых сложных проектов – летательным аппаратом. Кровь имперского главы теней, давшая любопытную реакцию, была тщательно исследована и разложена на различные компоненты. Сначала я экспериментировала на мелких предметах, а затем мне удалось поднять в воздух свой сундук. Сундуку не понравилось, что я представляла себе в качестве летательного средства. Ну уж не метлу, однозначно. Ступай то удобнее, а самолет еще удобнее. Но чтобы его создать, нужно не только быть инженером, но и иметь хоть какие-то представления об аэродинамике. Ни того, ни другого у меня не было, так что придется обходиться магией. Тем более, я не гонюсь ни за высотой полета, ни за высотой скорости. В идеале, я мечтала создать нечто типа флайера, который видела в фильме «Гостья из будущего», только сделать его побольше размером, чтобы можно было прихватить с собой самое необходимое. Мда, про летучий корабль я слышала, про бродячий замок тоже. А у меня что будет? Летающий дом? Интересно, конечно, но я не экстремал, и предпочла бы жить на земле. Ну, посмотрим, как сложатся обстоятельства. Пока яд еще варится, у меня есть время. Не так много, но на создание флайера должно хватить. Я даже заказала основу для него у гномов. Сказала, что новую модель самобеглой коляски изобретаю. К сожалению, предусмотреть все возможные неприятности нереально. Ну кому бы пришло в голову, что королева именно ко мне обратится, чтобы заказать яд. Однако это оказалось еще не самым необычным и неожиданным. Еще один сюрприз мне притащил Нартер. Охотнику периодически надоедало сидеть на месте, и он отправлялся искать приключений на пятую точку, изничтожать очередного монстра. Правда, уходил он дня на два, не больше, но я все равно нервничала. Мало ли, монстры, они разные бывают. 10 штук угробишь ты, а 11-й вполне может угробить тебя. В этот раз, правда, ничто не предвещало неприятностей. Нартер вместе с Мартисом отправился на охоту за очередными вурдалаками в деревеньку неподалеку. Больше натаскивать молодняк, чем сражаться. Однако вернулся он настолько потрепанным, будто побывал в полноценном боевом столкновении, а не на охоте. Да, кажется, действительно побывал. Я невольно округлила глаза, когда Нартер начал доставать трофей. Длинный обоюдоострый меч, копье, 3 ножа разной формы, щит, кольчуга и шлем, похожий на ведро. Где ты все это достал? Поразилась я, ни разу не видела в данном мире полноценного доспеха. На нас напали неожиданно. Почему-то, я даже не почувствовал, как они появились. Если бы не твои защитные амулеты, мы бы легли сразу же под градом стрел. К счастью, у нас было время среагировать и дать отпор. У нас всего 3 раненых, у противника куда больше. Одного нам удалось убить, но остальные ушли. Ушли, просто испарились, и все, как будто не было. Даже поиск по следам ничего не дал. А где тело убитого? Я бы допросила, кто это такие и чего им нужно. Кровожадно предложила я. Тело забрали тени, сразу же. А с вами еще и тени были? Удивилась я. Хотели посмотреть, что там за вурдалаки. Не дошло ли у них дело до саркофагов? Сама знаешь, какая это редкость. Либо вурдалаки не успевают их делать, либо, в бою, им наносятся сильные повреждения. Да, за мои саркофаги они заплатили приличные деньги, согласилась я. Не очень понимаю, зачем им саркофаги целиком, но в данном случае присутствие теней было к лучшему. Мы смогли отразить нападение. Я удивленно нахмурилась, а потом мысленно постучала себя по лбу. Ну конечно, имперский глава теней позаботился, чтобы Нартер не помнил ненужных деталей. Если честно, я и сама с удовольствием забыла бы жуткое зрелище черных щупалец, передвигающейся под прозрачной кожей блондина. Меня чуть не стошнило. Нет, может, конечно, саркофаг и придавал дополнительные магические силы, но явно не всем, и уж точно я бы не легла внутрь ни за какие ковришки. И что, нашли саркофаги? Да какие саркофаги? Даже до вурдалаков не добрались, вздохнул Нартер. После неожиданного столкновения мы сразу вернулись. Нужно раненым помочь и разобраться с тем, куда исчезли нападавшие. И кто это был? По вещам ничего не можешь сказать, вооружение и облачение довольно странное. Еще какое странное, оживился Нартер. Ты еще не все видела. Тени не только тело захватили, но и кое-что из барахла. Сказали, что, дескать, артефакт неизвестный, но как по мне, так обычный плащ. Правда, с непонятным знаком на нем, ни к одному из известных мне гербов не относящимся. Я, кстати, с поля боя тоже любопытный артефакт прихватил. Сила в нем ощущается, но что это такое и как действует, понятия не имею. Нартер сунул мне какую-то вещь, завернутую в тряпицу. От нее действительно фанило. Я развернула ткани, невольно вскрикнув, выронила предмет из рук. Передо мной лежал типичный католический крест с накладной фигуркой распятого Христа. «Хочешь сказать, что этот артефакт действует и на тебя тоже?» — прошипел неизвестно откуда возникший имперский глава теней. «Что?» — очнулась я и заметила на лице блондина ожог весьма характерной формы. «Я хочу знать, что это такое и откуда оно взялось». Глава 14. Разговор с имперским главой теней получился тяжелым. Разумеется, я совершенно не собиралась признаваться в том, что я вселенец. Да, в данном мире была лояльная религия и не было инквизиции, но рисковать как-то не хотелось, особенно с тенями, которые любят экспериментировать даже над собой. Что мне, на разделочный стол в лаборатории захотелось? Да ну нафиг такие приключения. Собственно, идею того, как отвести от себя подозрения, мне подсказал красовавшийся на щеке имперского главы теней ожог. Я сказала, что тоже почувствовала жар от неизвестного артефакта, и испугалась. Ну а что еще можно было придумать в такой ситуации? Присутствие католического креста в мире, где было многобожие, казалось странным. И то, что имперский глава теней получил ожог, требовало осмысления. Да, я читала множество книг и видела кучу фильмов, где с помощью креста народ боролся со всяческой нечистью. Особенно на вампиров это хорошо действовало. Однако кино и реальность – вещи несколько разные. И я даже не представляла, что обычный крест действительно может действовать подобным образом. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ликвидировать ожог на щеке имперского главы теней. Потребовалось несколько видов моих самых эффективных мазей. Почему крест так подействовал на блондина? Интересный вопрос. С одной стороны, вроде бы, все понятно. Я сама ощущаю имперского главу теней, как нечисть. Но с другой, даже если крест каким-то образом переместился из моего мира в этот, почему он остается действенным оружием? Здесь другие боги и другая вера. И, самый любопытный вопрос, откуда взялся этот крест? Я могу понять, когда в разных мирах схожий животный мир, но схожая религия. Вот уж вряд ли. Ты мне, конечно, не расскажешь, что это за артефакт такой, и откуда он взялся. Поинтересовалась я у блондина. Я сам хотел бы знать, что это за артефакт, и как он действует. Нартер на него никак не среагировал, ты только дернулась, а я получил полноценный ожог. А давай проверим, как он реагирует на другие живые и неживые объекты. Загорелась идея я. Результат получился впечатляющим. Первыми от креста шарахнулись сундук и инвалидное кресло. Зачарованные шкатулки и кошельки отказывались даже находиться поблизости. Гномы, орки и тролли отдергивали при прикосновении руки, а на обычных людей эта вещь не действовала никак. «Ну, у тебя есть какие-нибудь мысли?» – поинтересовался блондин, казавшийся весьма озадаченным. «Полагаю, этот артефакт реагирует на всех, кто не является людьми и на некромантию в разных ее проявлениях. Очень странно реагирует. Он словно пытается уничтожить все, что ему не нравится. И, в то же время, даже сильный ожог может отвлечь далеко не каждого. Не говоря уж о том, чтобы убить, я бы не зарекалась. Мы не пробовали этот артефакт на вурдалаках и поднятых трупах. Вполне возможно, что чем больше в объекте некромантии, тем эффективнее действует артефакт», предположила я. Если честно, мне действительно хотелось проверить, насколько правдивы были фильмы и книги. Ну любопытно же, вампиры и зомби обычно не выдерживали столкновения с крестом. Почему бы не попробовать, как с этим обстоят дела в данном мире? После нескольких попыток выяснилось, что крест действительно весьма эффективное оружие против нечисти. Бегающего вурдалака у нас под рукой не было, но его части, используемые в ингредиентах, просто рассыпались пеплом при соприкосновении. Поднятые трупы повели себя не лучше. Рассыпаться они не рассыпались, но упокаивались раз и навсегда. Сразу же, кажется, имперский глава теней вовсе не ожидал подобного результата. Он был немало озадачен. Даже потребовал некоторые эксперименты повторить по два, а то и три раза. И, примерно после пятого поднятого тела крест реально стал жечь пальцы при моем к нему прикосновении. Хм. Похоже, высказанная мной версия оказалась правильной, и создатели фантастических произведений не на пустом месте придумали способы борьбы с нечистью. Может, когда-то и в моем мире существовали типы, вроде имперского главы теней, сохранились же легенды о гномах, эльфах и великанах, куда-то же подевались все эти расы. Полагаю, тот, кто создал этот артефакт, довольно агрессивно настроен, закинула удочку я. Некромантию многие не любят, но кто-то решил окончательно от нее избавиться. Вот только зачем? Поразмыслив, я пришла к выводу, что кому-то удалось открыть ворота в мир, чрезвычайно похожий на мой собственный. И, судя по доспехам, которые приволок домой Нартер, там все еще средневековье. Надеюсь, это не те не так экспериментировали. Все-таки, это серьезная контора, и народ там должен понимать степень опасности. Или это мне так только кажется? В общем-то, иной мир – это довольно интересное открытие. И, если портал удалось создать случайно, те не могли и не удержаться от исследований. Сколько я читала всяческих попаданческих книжек, в которых герои отважно шагали в такие порталы, да не счесть. И никто не задумывался о последствиях, в том числе и для окружающего мира. Ладно, сам пропадешь, твой выбор. А если впустишь в свой мир какую-нибудь гадость, типа чумы, или притащишь неясную болезнь из своего времени, за глупость одного человека придется расплачиваться куче людей. Помнится, читала я книжку по истории Венеции. Тогда не меня произвела огромное впечатление чума, пришедшая в 1576 году. Черная смерть проникла во все уголки города и во все слои общества, унеся жизни более 50 тысяч венецианцев, в том числе Тициана. Да предупредить бы имперского главу теней. Но как, изобразить из себя пифию, смешно. Думаешь, тот, кто создал данный артефакт, хочет с нами воевать? Нахмурился блондин. Я слишком мало знаю, чтобы делать выводы, уклонилась от ответа я. А что еще я могла сказать? Показывать свою осведомленность опасно, даже если выдать ее за догадки. Блондин далеко не дурак. И, пожалуй, я погорячилась, обвинив в происходящем теней. Судя по тому, что нападение на отряд было внезапным, портал открыла какая-то третья сила. Возможно, со стороны того мира, из которого пришли нападающие. Так что единственное, чем я могла порадовать имперского главу теней, ему безумно повезло, что портал связал его мир именно со средневековьем. Потому что чума, конечно, зло, но атомное оружие еще хуже. Разумеется, вслух я ничего подобного не сказала. Да и ни с чего было такие заявления делать, поскольку имперский глава теней так и не поделился сведениями, где он взял крест, и откуда пришли нападающие. Ну, понять можно, военная тайна. Мне вообще знать не положено, что существуют порталы. В школе нам этого не говорили, и в местных книгах я данных сведений не встречала. Так что раз блондин молчит, я тоже буду молчать. Потому что молчание в данном случае намного больше, чем золото. Оно жизнь. Дабы отвлечь имперского главу теней от артефакта, и, главное, от моей на него реакции, я продемонстрировала блондину протез руки, точнее, заготовку под него. Поняв, что местные мастера, даже гномы, не могут создать из железа то, что мне требуется, я пошла более простым путем. Решила использовать человеческие конечности, только не отпиливать их от одних тел, чтобы пришить к другим, как тени делали, а создавать нечто типа псевдоразумного артефакта. Кто бы мог подумать, что всего одно мое открытие по переносу неживой сущности в предмет, так мне пригодится. Я его использовала везде. На его основе были сделаны почти все мои изобретения. И артефакт для подводного плавания, и сундуки, и шкатулки, и инвалидное кресло, и много чего еще. Так зачем изобретать велосипед? Для протеза подойдет то же самое. Правда, пока я разработала вариант только для рук. Причем двойной, один бытовой, чтобы удобно было держать перо и ложку, а второй боевой, позволяющий пользоваться мечом. На последний вариант меня вдохновил Муркок с его корумом. Помнится, в свое время книга произвела на меня огромное впечатление и перечитывалась множество раз. Да и жалко было расставаться с созданной гномами железной бланью. Она сама по себе мощное оружие. Заготовка бытового протеза была попроще. Пока она представляла из себя просто кости руки, соединенные кожаными полосками и магией. К телу это сооружение крепилось как обычный протез, но при активации артефакта слушалось мысленных команд хозяина. Внешний вид, правда, оставлял желать лучшего, особенно если учесть, что обычный народ некромантию недолюбливает, но это было дело поправимое. Можно сшить дорогой чехол типа перчатки и аккуратно набить его, чтобы не мешать движению. Конечно, придется потратить время, чтобы освоиться владеть новой конечностью, но дело того стоит. А боевую перчатку, кстати, можно будет одевать сверху, и тоже учиться ей владеть. Впрочем, для бывших воинов, лишившихся руки, это не должно представлять особой проблемы. Одна только мысль о том, что они не только смогут снова владеть рукой, но и будут способны воевать, должна придать им сил. Вон, Марисьев летал на протезах, а у него магии под рукой не было. К сожалению, с протезом ноги дело тормозилось. Мне так и не удалось придумать ничего такого, что эффективно действовало бы. Мечталось-то о конечности, которая будет ощущаться родной. То есть на ней не просто можно будет ходить, но и совершать более сложные действия. Вплоть до лазания по горам. Да, да, знаю, замахнулась я круто. Но хочется же. Чуть лучше обстояло дело с моим летательным аппаратом. Изготовленная гномами основа в виде остова кареты уже могла подняться над землей почти на 2 метра, но, как вы понимаете, данный результат меня не устраивал. Я хотела, чтобы мое летательное средство могло оказаться вне досягаемости стрелой выпущенных из арбалетов боевых зелий, и летало не со скоростью контуженной улитки, а слегка быстрее, пока сооружение скорее плыло по воздуху, чем летело. Обидно, да. Потому что использование крови имперского главы теней дало гораздо больший эффект, чем использование отдельных ингредиентов. Мда, будем работать дальше. Не попросишь же блондина пожертвовать мне стакан крови на секретные эксперименты. Да, к сожалению, реальная жизнь довольно сильно отличается от фантастических книжек. Там герою все помогают, у него все получается, и он быстро прокачивает свои возможности почти до божественных. У меня же проблем было выше крыши. Мало того, что никто не поспешил мне помочь, и пришлось самой выкручиваться, так еще и получалось у меня далеко не все. Не удавалось сделать большие куски стекла, чтоб в окна вставить можно было, не получалось создать противоядие к тому вареву, что заказала королева, да и покрытие возле дома, которым я гордилась, местами потрескалось. Похоже, что чего-то я все-таки не учла, знать бы, чего. Последняя проблема решилась проще всего. Я экспериментировала с бетонными смесями различных цветов, а потому просто залила трещины получившимся красным раствором, усиленным скрепляющей магией. Получилось своеобразно, кстати, печалило, конечно, что в строящийся каменный дом я не могла вставить нормальные стекла, но потом я вспомнила о витражах. В свое время я увлекалась их созданием. Правда, в небольших масштабах и с соответствующим оборудованием, но это не суть. Главное, я знала принцип. Стекло вообще оказалось довольно прибыльным делом. Нет, я, конечно, читала, что Венеция очень хорошо зарабатывала на этом товаре. Но одно дело книги, и совсем другое – реальность. Зеркала, обычные и магические, уходили за огромные деньги. Стеклянные предметы быта тоже пользовались огромным спросом. А на мозаичные панно образовалась такая очередь, что мне пришлось нанимать дополнительное количество сотрудников. Работа требовала усидчивости и внимания, так что я предпочитала женщин. Рисунок разрабатывал профессиональный художник, расчерчивал поверхность тоже он, так что им оставалась механическая работа, собрать задуманное из кусочков цветного непрозрачного стекла. Заказанная имперским главой теней столешница, кстати, уже была закончена и отбыла к адресату. Хотелось бы мне видеть реакцию главы благородного рода на такой подарок. Я, вообще-то думала, что блондин и инвалидное кресло с собой заберет. Однако больная фантазия некоторых не давала удовлетвориться достигнутым результатом. Креслу потребовались доделки. Для начала, блондин хотел, чтобы фиксирующие ремни выползали и обхватывали тело только тогда, когда они нужны. Причем независимо от мысленной команды. Мало ли, вдруг пассажир без сознания будет, а его срочно потребуется спасать, убегая по потолку. На мой вопрос, почему нельзя пристегнуться сразу, как это делают люди моего мира, садясь в машину, имперский глава теней только скривился. Дескать, пассажиру это не понравится. Ну, понятно, заставить главу рода делать то, чего ему не хочется, вряд ли возможно. Видимо, быть постоянно пристегнутым ему не велят его представления о мужском достоинстве. Дерутся же в данном мире на дуэлях, демонстративно не заботясь о собственной защите. Еще одним пожеланием имперского главы теней было снабдить кресло возможностью как нападать, так и защищаться. Я в осадок выпала, когда это услышала. Какая-то уж слишком активная жизнь планируется у инвалида. За кем он гоняться собирается, интересно, и на кого охотиться будет. Нет, задача-то в любом случае любопытная. Я уже начинала работать над схожей проблемой, когда создавала сундуки и кошельки. В принципе, вещи, способные защитить не только себя, но и хозяина, это дело полезное. Но одно дело приделать к сундуку голову, которая способна укусить, и совсем другое, заставить мебель сражаться. Причем даже в том случае, если хозяин потерял сознание. Это даже не псевдоразумное, это почти полностью разумное существо создавать нужно. Как-то я сомневаюсь, что у меня это получится. После нескольких безуспешных попыток я плюнула и решила свалить часть работы на самого имперского главу теней. Раз уж в его конторе могут издеваться над телами, делая из себя практически нежить, значит, и кресло смогут разумным сделать. Основу создам я, а дальше уж пусть они сами. Мне явно не хватает знаний для того, чтобы создать из мебели верное хозяину существо, которое способно самостоятельно принимать решения. Имперский глава теней. Просить совета у богов – не самое лучшее решение. Прежде всего потому, что ответ на вопрос может не понравиться. Очень не понравится. Имперский глава теней знал о существовании портала, но даже не подозревал, что они могут открываться в совершенно другие миры. Такого не было даже в самых секретных книгах. Скорее всего, и боги не поделились бы подобными сведениями, если бы не визитеры с той стороны. Вопрос о том, кто открыл портал, даже не стоял. Единственной семьей, у которой было подобное знание, была королевская фамилия, правившая Магрибом. По уклончивым замечаниям богов блондин понял, что когда-то портал уже открывался, и предки магрибской королевской семьи пришли с другой стороны. Тогда это закончилось глобальной войной, долгой, кровавой и охватившей несколько стран. Чем закончится новое открытие портала, трудно даже предположить. Почему боги не вмешались, не посчитали нужным? На их власть никто не претендовал. Однако теперь ситуация складывалась по-другому. Нынешние визитеры из другого мира не воспринимали многобожие как нечто, само собой разумеющееся, и были нетерпимы к чужим религиям. Этого боги допустить не могли, им не нужны были конкуренты, и чужого, сильного бога допускать в мир никто не собирался. Единственное, что внушало надежду, портал открывался не со стороны агрессивных визитеров. Но если в случае с предками магрибской королевской семьи это было следствием неудачного магического эксперимента, то теперь появился некто, действующий целенаправленно, человек, который прекрасно знал, что и зачем он делает. Похоже, королевская семья Магриба вложила большие деньги в эксперименты, позволяющие выяснить, как открыть портал между мирами, и теперь этими знаниями решили воспользоваться. Вопрос только зачем, чего они хотят достигнуть, и кто конкретно стоит за открытием порталов. Сам правитель Магриба? Сомнительно. Открытие портала в иной мир – это слишком большой риск. Королева Мельстрин решила действовать самостоятельно, очень на то похоже. У ее величества не хватает мозгов даже наладить нормальные отношения с мужем и обзавестись сторонниками при дворе. Куда уж ей оценивать долгосрочные перспективы. Первое сословие Рисинга ее недолюбливает. Да и другие жители столицы особой симпатии не питают. Может ли Мельстрин захотеть решить свои проблемы за счет посторонних сил? Да вполне. Брат в этой авантюре ее явно не поддержал бы. Если бы он и собрался захватить земли Глаценции, то самостоятельно, или с привлечением наемников, которых можно контролировать. Ну а поскольку никакой поддержки при дворе у королевы нет, она вполне могла рискнуть и обратиться к посторонним. Почему нет? Имперский глава теней сам представил себя на месте этих неизвестных. С ним связывается амбициозная стерва с куцами мозгами и просит помощь в обмен на, да неважно, на что. К обещаниям прилагается возможность попасть в иной мир. Схватился бы блондин за такую возможность, да не вопрос, и обязательно привлек бы теней к решению проблемы. Вот только вламываться в чужой мир и сразу нападать не стал бы. Сначала выяснил, что к чему, разведал бы, а потом начал действовать. Захватывать земли, ну, только в том случае, если это не потребует больших усилий, их можно будет их удержать, хотя вариант не из лучших. А вот местные изобретения, ценные металлы и предметы искусства определенно могли бы представлять интерес. Возможно, в ином мире решены такие задачи, о которых сам блондин даже не задумывался, и такие сведения стоили бы больших денег. К сожалению, ее величество Мельстрин не задумывалось над последствиями своих поступков. Понятно, что она хотела обзавестись возможностями, которые ей помогут занять трон Глаценции. Но почему этот вопрос нельзя было решить обычными средствами? Обратилась бы к брату, тот бы ей подсказал что-нибудь умное. Если, конечно, у правителя Магриба не было собственных планов, в которые захват Глаценции никак не вписывается. Но даже в этом случае связываться с представителями чужого мира – явно не вариант, особенно если они настолько агрессивны и нетерпимы. И большой вопрос, какие цели преследуют иномерцы, связавшись с королевой, что она могла им пообещать? Деньги, на взгляд блондина, это было недостаточным стимулом. Возможность уйти из собственного мира и получить достойное место в мире другом, вполне правдоподобный вариант. Но зачем они нападают на всех подряд при перемещении? Не лучше ли затаиться, выяснить, что происходит, и уже потом нанести удар? Вопросов больше, чем ответов, и боги явно не слишком стремятся помочь, раскрывая свои тайны. Дали крупицу знаний, и делай, что хочешь. Вполне вероятно, если ситуация выйдет из-под контроля, они соизволят вмешаться, но как бы не было поздно. Мельстрин, в королевских семьях редко бывает взаимопонимание, не говоря уж о любви. Ты принадлежишь не себе, а стране, и поступаешь в ее интересах. Мельстрин всегда знала, что ей придется заключить политический брак. Но как же раздражало, что она стала всего лишь разменной монетой, выкупом за проигранную войну. Разумеется, к своему трофею муж не относился с должным уважением и почтением, и терпение Мельстрин просто лопнуло. Дело было даже не в многочисленных любовницах Ромуальда III. Гораздо больше бесило, что ее просто задвинули в угол, как ненужную вещь, что она ничего не решала и ни на что не влияла. Даже приехавшие с ней из Магриба фрейлины постепенно отбивались от рук. Разумеется, Мильстрин не могла и не хотела с этим мириться. Рем более, что она привыкла совершенно к другой жизни. При дворе Магриба Мильстрин была солнцем, вокруг которого все вертелось. Брат был занят войнами, и не мешал ей развлекаться, устраивая балы и охоты. Придворные из кожи вон лезли, чтобы заслужить ее одобрительную улыбку или подарок из ее рук. А теперь что? Ромуальда III не зря назвали сияющим. Он сам любит балы и развлечения. Вот только его венценосной жене места там нет. Она остается в тени. Прожить так всю свою жизнь – немыслимо. Избавиться от мужа – не лучший выход. Очередь на трон Глаценции давно уже расписана, и Максимус, на правах первого министра, коронует кого-нибудь другого. А что будет с ней? Вернут в Магриб, как ненужную вещь. Такого унижения Мильстрин не переживет. Да и брат не одобрит такого поворота. Не лучше ли самой занять трон, или, хотя бы, создать такую смуту с престолонаследием, чтобы брат смог воспользоваться ситуацией и вернуть земли, утраченные в войне с Ромуальдом II. Это был бы идеальный выход из ситуации. Тогда, даже если не получится захватить трон и придется возвращаться в Магриб, это произойдет уже на совсем других условиях. Она приедет не как брошенная вещь, а как победительница, и снова сможет вести привычный образ жизни. Жаль, конечно, что у нее не получилось обзавестись ребенком. Тогда занять трон Глаценции было бы проще. Но они с мужем на дух друг друга не выносили. Какие уж тут дети. Мильстрин не привыкла отказывать себе ни в чем, а потому приступила к разработке плана по избавлению от мужа. Нет, его не стоило убивать, его нужно было сделать недееспособным. Причем так, чтобы врачи не давали однозначных прогнозов. Дескать, король вполне может выздороветь. При таких условиях никто не будет торопиться с коронацией другого правителя, а Мильстрин сможет стать полновластной хозяйкой во дворце. Да, Максимус будет мешаться, но для него уже готовится яд. И для него, и еще для нескольких человек, имеющих слишком большое влияние. Сначала следовало избавиться от них, а затем уже решать вопрос с королем кардинальным образом. Возможно, Мильстрин удастся повернуть дело так, чтобы ее признали полноправной правительницей. В сложные времена не разбрасываются имеющимися возможностями. Нужно только создать эти самые сложности и проинформировать, что именно ты сможешь их решить. Разумеется, Мильстрин не собиралась ограничиваться только ядом. Это глупо и абсолютно недостаточно, чтобы отвлечь внимание от ее действий. Нет, здесь требуется нечто иное, более масштабное, и идеальным выходом было бы военное столкновение. Но вот с кем? Толкать брата на подобную авантюру глупо. Да он и не согласится. Слишком хорошо понимает, чем может дело закончиться. Привлекать третью сторону – вообще не вариант. Тот, кто победит, получит все. А в роли получающего Мильстрин видела только себя. Что из этого следует? Нужно было найти тех, кто не сможет воспользоваться плодами победы. Наемников, причем желательно издалека. И тут-то ее величество вспомнило об архивах королевской семьи Магриба. Существовала легенда, что первый представитель их династии пришел из иного мира. Случайно. Он сумел завоевать трон, подчинить себе немаленькую страну и остался в памяти людей как жестокий, но удачливый правитель. К сожалению, у него так больше и не получилось снова открыть портал. Но у королевской семьи было достаточно времени и денег, чтобы разобраться с этой проблемой. Сначала можно было только смотреть. Причем вне зависимости от того, где открывался портал, он выходил в одно и то же место и время. Небольшая деревенька жила своей жизнью и могла дать не слишком много сведений об окружающем мире. Да и чего ждать от третьего сословия? К счастью, деревню периодически навещал староста, сборщики налогов, а иногда и дезертировавшие из армии солдаты. Постепенно, за годы наблюдения, у магов сложилось хоть какое-то представление о чужом мире. Первое, что поразило наблюдателей, отсутствие магии. Абсолютное. Сигналы, которые изредка ощущались, были столь слабыми и ничтожными, что их не стоило принимать во внимание. Более того, магия была запрещена и местные жители относились весьма агрессивно к тем, у кого подозревали магические способности. Открытие было ошеломляющим и многообещающим. Вторым, что немало удивило, стало царящее единобожие, довольно агрессивное и нетерпимое. Существовали даже люди, которые занимались тем, что выискивали и истребляли разного рода ересь. Однако, К счастью, не все были упертыми фанатиками. Кое-кого деньги интересовали гораздо больше, чем вера, которая служила лишь прикрытием для их деятельности. С ними определенно можно было иметь дело. А что, неплохой вариант. Эти наемники сделают свое дело и, будучи отправлены в собственный мир, никому ничего лишнего не расскажут и не смогут претендовать на то, чтобы занять место рядом с королевой. К тому же, эти рыцари, как они сами себя называли, были достаточно богаты, чтобы польститься на нечто большее, чем деньги. Тем более, что денег у ее величества было не слишком много. Едва-едва хватало, чтобы вести привычный ей образ жизни. Гораздо охотнее она расплатится с этими рыцарями артефактами и зельями. Да, в их мире магию откровенно не любят. Но рыцари же не такие дураки, чтобы делиться с посторонними появившимися у них возможностями. У них и так немало тайн. Так что одной больше, одной меньше, значения не имеет. Что можно предложить рыцарям? Выбор богатый. Кого не соблазнит долгая жизнь, возможность влиять на мысли и поступки людей, предвидеть будущее, внушать любовь и становиться неуязвимым для стрел. В их собственном мире подобного не купишь ни за какие деньги. Так почему бы на этом не сыграть? Единственное, что по-настоящему беспокоило Мельстрин, это вопрос, есть ли хоть капля магии в самих рыцарях. Это следовало выяснить. Потому что артефакты, конечно, может активизировать любой человек, и зелья действуют абсолютно на всех, а вот заключить магический контракт может только тот, в ком есть магия, и из этого правила исключений не бывает. Обычный день, не предвещавший ничего особенного, ознаменовался выдающимся событием. Ко мне пожаловал архимаг Ее Величества Мельстрин. Да, да, вот прямо сам, собственной персоной взял и пожаловал. Видимо, не терпелось выяснить, как готовится яд и правильно ли идет процесс. Ну-ну, пусть смотрит. Имперский глава теней мне давно уже намекнул, что этот архимаг в зельях разбирается слабо. Иначе ему бы в голову не пришло доверить варить столь сложный яд бакалавру. Надо сказать, я была абсолютно согласна с этим заявлением. Без помощи блондина мне было бы не справиться. Особенно в части подпитки яда магией. Впрочем, архимаг знал зелья достаточно, чтобы понимать, что прерывать процесс изготовления нельзя, и что я при всем желании не смогу прийти к нему с горшком яда под мышкой. Хорошо, хоть этот тип догадался заранее уведомить меня о своем визите. Не из-за какой бы то ни было вежливости, нет, конечно, заради того, чтобы я успела должным образом подготовиться и встретить архимага полагающимся образом, выказав свое почтение, восхищение и тому подобные эмоции. Поклониться, конечно, нетрудно. Голова не отвалится. Противно просто, что тебя считают пылью под сапогами. Высокомерно-брезгливое выражение на физиономии архимага лично у меня вызывало дикое желание использовать булыжник, как орудие пролетариата. Впрочем, моей родной стране 20 лет хватило, чтобы в ней появилась золотая молодежь, искренне считающая быдлом всех, кто не ездит на крутых тачках и не покупает шмотки в супермодных бутиках. В данном мире у первого сословия было больше времени и возможностей, чтобы преисполниться брезгливости к тем, кто ниже по статусу. Разумеется, о грядущем визите архимага я оповестила имперского главу теней. Мало ли, в конце концов, гоняться за шпионами и заговорщиками – это его прямая обязанность. А я под раздачу попала совершенно случайно, и расхлебывать проблему одна не собираюсь. Кстати, я, наконец, выяснила, почему клан теней получил такое интересное название. Мне-то казалось, что дело как раз в слежке за разными подозрительными личностями. Типа, следуют за противником, как тень. Однако все оказалось гораздо проще. Дело было в особенностях маскировки. Причем результат довольно сильно отличался от обычных магических возможностей. Человек реально как будто сливался с тенями, и его нельзя было обнаружить. Ни с помощью животных, ни с помощью артефактов. Полезное умение, я вам скажу. Я-то, в качестве очередного подарка Нартеру, изобретала нечто типа маскировочного костюма леший, а поскольку имела о нем весьма поверхностное представление, по книгам и фильмам, работа предстояла долгая и кропотливая. Ну, что, поделишься со мной какими-нибудь выводами? Поинтересовалась я у имперского главы теней. Не то, чтобы я рассчитывала получить правдивый ответ на свой вопрос, но мало ли, к моему удивлению, частью информации блондин все-таки поделился. На архимага было оказано влияние. Он, конечно, и сам влез бы в авантюру, но кто-то снизил его способность к объективному восприятию реальности. На архимагов тоже можно влиять, удивилась я. На некоторых, вздохнул блондин. У тебя, кстати, есть какой-нибудь прогресс с противоядием? Неожиданно поменял он тему. Если только кое-какой, самокритично призналась я. Умереть человек не умрет, но возможные последствия типа слепоты или потери возможности двигаться вполне могут остаться. Так что работаем. Было бы проще, если бы мне предоставили какую-нибудь дополнительную информацию. Меня, например, интересует вопрос взаимодействия вот этих компонентов. Я сунула список под нос блондину. Достать я их не могу, и информации по ним в доступных мне книгах нет. Я даже названия их не знаю, и могу судить о их эффективности только по косвенным списаниям. Откуда ты вообще знаешь о их существовании? Возмутился имперский глава теней. Некоторые архимаги оставили довольно любопытные мемуары. Я не знаю, как компоненты правильно называются, но по описываемым результатам вполне могу предположить их свойства. Пока я определила примерно 300 неизвестных мне компонентов. Здесь список тех, которые могут помочь мне в создании противоядия. А могут и не помочь? Могут. Потому что я имею чисто умозрительное представление о совместимости необходимых мне ингредиентов. Я вычислила примерные параметры, но не факт, что все получится именно так, как мне представляется. Тебе придется заключить магический контракт, чтобы получить доступ к интересующим тебя книгам. Еще один, возмутилась я, у меня скоро будет целая коллекция бумажек. Я ведь уже гарантировала, что буду хранить тайну и не буду распространяться о наших разговорах. Магические контракты бывают разные. Ты подписываешь простейшие. Их вполне хватает для обеспечения верности нанятого персонала и сохранения тайны изготовления тех или иных предметов. Для того, чтобы получить доступ к секретной информации, существует более сложный магический контракт. И ты предлагаешь мне его подписать? Более того, я предлагаю тебе работать на теней. Подумай над этим. Ты получишь доступ к секретной информации, постоянно будешь обеспечена заказами, и мы никогда не мелочимся с оплатой, искушающе улыбнулся блондин. А не житью при этом обязательно становиться, нервно поинтересовалась я. В твоем случае не только не обязательно, но и не нужно. Ты будешь продолжать вести привычный тебе образ жизни. У тебя всего лишь сменится заказчик. Всего лишь. Ага. Я что, похожа на полную идиотку? Если уж тени втянут меня в свои тайны, я никогда оттуда не выпутаюсь. Обратного хода не будет. Увольнение из таких организаций не предусмотрено. Ну, если только вместе со смертью. Так что мне нужно очень и очень хорошо подумать. А нужные мне ингредиенты для противоядия вы не сможете поставить, пока я контракт не заключу, уточнила я. Нет, в данном случае, в наших интересах пойти тебе навстречу. Но что-то большее ты сможешь получить только после контракта. Дополнительные знания, деньги, возможности и очень, очень опасную жизнь, дополнила блондина я. Ладно, я поняла, но давать ответ пока не буду. Это просто бессмысленно, пока не решен вопрос с ядом и с тем, что замышляет ее величество. Я просто могу не пережить дворцовых интриг. Тогда тебе тем более пригодится заступничество теней. Посмотрим, Филипп. Влезать в сомнительную авантюру не следовало. Определенно, нужно было дождаться хотя бы оруженосца. Без знакомой спины впереди было как-то не слишком уютно. Но разве Филипп мог упустить представившийся шанс? Его маршал сумел договориться чуть ли не с дьяволом. И рыцари ждали деньги, власти, бессмертия. Да, единственное место, которого достойны проклятые колдуны, это костер. Не зря же инквизиция так активно занималась наказанием и предотвращением ереси. Однако обещания колдунов были слишком заманчивыми. Тамплиеры умели зарабатывать деньги. Сейчас их орден был богаче, чем многие короли, и обладал широкими церковными и юридическими привилегиями. Однако денег не бывает слишком много. И, к сожалению, существуют вещи, которые никак нельзя купить за золото. Не зря же великий магистр поддерживал алхимиков. Они обещали создать философский камень, который не только превращает металлы в золото, но и дает бессмертие. Однако пока обещания так и остаются обещаниями. Алхимики сотворили много чего полезного, но, со времен Альберта Великого, философский камень так никому создать и не удалось. Не мудрено, что тамплиеры клюнули на обещания колдуна. Тот не разменивался на различные фокусы, и показал то, что вполне можно было бы назвать чудом. Можно было бы, если бы крест не нагревался при одном только приближении этого типа. Магические артефакты, которые рыцарям подарили для ознакомления, действительно могли защитить от стрелы, а зелья, пусть и не слишком приятные на вкус, практически моментально излечивали любые болезни. Неприятно было то, что если б не крест, обнаружить колдуна не представлялось никакой возможности. Он словно исчезал, не оставляя следов, да и появлялся совершенно неожиданно, причем всегда только в одном месте, недалеко от маленькой деревушки, затерянной в лесах. Маршал ордена внимательно исследовал эту территорию, но ничего особенного не нашел. Ни пентаграмм, ни запаха серы, ни даже каких-либо следов. Возможно, если привлечь священника, тот и смог бы определить источник нечистой силы. Однако тамплиеры не желали делиться своим открытием. О существовании колдуна знал небольшой отряд, оказавшийся рядом с маршалом в нужный момент в нужном месте, и сам великий магистр. С них всех взяли особую клятву. И теперь Филипп, даже если бы захотел, не мог открыть рта. Колдовство, запирающее болтливые рты, было очень эффективным. Оно даже не позволяло задавать лишние вопросы. А Филиппу было интересно, каким образом их отряд переносится с места на место, и куда именно они попадают после перемещения. Местность была абсолютно незнакомой. Другие деревья, другая погода и очень, очень странное население. Существа, похожие на людей, но явно ими не являющиеся, при приближении к которым начинает нагреваться крест.